Глава 10. Кошевой атаман Тигнередно сидел по-турецки на ковре, а перед ним на серебряном турецком подносе сидела жаба по прозвищу Сирена, и оба они курлыкали. То жаба, то кошевой атаман. «Тссс!» — шикнул Тигнередно на вошедшего Богдана и показал ему рукой, чтоб тихонько садился и не мешал. «Уррр!» — курлыкала жаба. «Уррр!» Вытянул из огромных своих телец серебряную трель Тигнередно. «Уррр! Уррр!» — откликнулась жаба. «Уррр!» Розовея от удовольствия, зашелся колокольчиком кошевой атаман, подмигивая Богдану. Тигнередно почитал себя за великого чародея. Накурлыкавшись, он посадил жабу в глиняную крынку с молоком и спрятал за печь. «По-звериному учусь говорить». Не без гордости признался Тигнередно Хмельницкому и пронзил его всевидящими в поросячьих ресничках глазками. «Великая смута в душе твоей, и помыслы у тебя греховные. Великая гордыня одолела тебя. Эка!» Богдан даже подскочил, разыгрывая испуг. «От моего глаза таракану убежать некуда!» Кошевой атаман залился добродушным смехом. «Про что жаба тебе рассказывала?» — спросил Богдан озабоченно, и кошевой не сыскал на лице гостя ухмылки. «Говорила, когда у людей спокойная жизнь, то и у нас, у зверья, у рыб, у гадов ползучих, у птиц, золотая пора». Богдан сдвинул брови, набычил голову. «Я, Тигнередно, жабе язык с измальства знаю. Другое она тебе говорила. Говорила она вот что, слово в слово. То, что нам, зверушкам, на людей глядеть, когда они перед другими людьми спину ломают и всякую неволю сносят, не ропща. Ладно, — хлопнул себя ладонями по круглым коленкам кошевой. С чем на сечу прибыл? С привилеями короля. Достал привилей Владислава IV о его королевской воле строить казакам чайки для похода на Крым и на турецкие города. «Великих дел давно уже за казаками не водилось», — вздохнул кошевой. «Только Крым лучше не тревожить. В Крыму нынче ислам гирей. Таких ханов еще не было». Стал кошевой угощать гостя жареным гусем. «А какую же король награду казакам обещает за их службу?» Богдан простодушно полез за пазуху, достал еще один привилей, показал кошевому. За службу король обещал увеличить реестровое войско с 6 до 20 тысяч. «Большое дело!» — ахнул кошевой. «Дело большое!» — согласился Богдан. «Думаю, к хану людей послать, чтоб глаза ему отвели. Мол, в мире хотим жить. Я твоим людям лошадей дам. Сколько послов будет? 3 хватит. 2 твоих и 1 мой человек. На подарки тоже найдется в скарбнице нашей». К Исламгирею поехал казак Клыш с товарищами. Его преосвященство Савва Турлецкий, вытянув губы дудочкой, трубил тоненько и жалобно, как укушенный слоненок. Он мчался по спальне пани Ирены Деревинской, размахивая над головой золотой цепью, забыв о времени лет и тяжести своих телес. Пани Деревинская с кисейной занавеской через плечо, она успела сорвать эту кисею с балдахина над кроватью, летала словно лань, и ее отражения метались во всех 12 зеркалах, которые по приказу епископа были вмурованы в стены. Догнать пани Деревинскую у Саввы сил уже не было, и он, хитря, выскочил на середину комнаты, бросился на бегущую, целя в нее цепью, и попал. Цепь ударила пани Деревинскую в плечо, и она, отбежав в дальний угол, потянулась розовым кошачьим язычком к алой ягоде, вызревшей на ее мраморном плече, слизнула ягоду. У Саввы Турлецкого в голове помутилось, он на коленях перебежал комнату и набросился на пани Деревинскую с птичьим клёкотом. Поднял пани в воздух, потащил с победным ревом к потайной двери за кроватью. Прижимая пани к этой двери, он неистовствовал, изрыгая невероятные ругательства, и пани визжала, как кошка. «Кошка!» — сказал он, глядя на нее с восхищением. Он знал, потайной комнатке сидит любовник пани Деревинской. Савва запер дверь тайника снаружи и теперь, принимая ласки, решал участь несчастного. «Я тотчас прикажу замуровать эту дверь. Он долго еще будет слушать нас». Пани мурлыкала, весь мир был для нее, как розовая бенгальская жемчужина. И ее еще распаляло, что есть свидетель их любви. Но когда розовые облака стали меркнуть, а к предметам вернулись их очертания, она сказала: «Зачем же он нужный человек?» «Кто он?» — спросил Савва Трулецкий. «Ханон Михелев, ты допустила до себя иудея?» Она вздохнула. «Я без него пропаду». «О, Боже мой, какое падение! Почему ты без него пропадешь?» «У меня долги», — вздохнула пани Ирена. «Какие долги? Откуда?» «Я купила земли и винокуренные...» Она замялась. «Заводы». «Завод или заводы?» «Заводы», — призналась пани Ирена. «Два неподалеку, один в Тульчине, на паях с дядей Ханона, Ирмой Писиховичем». «И еще в Томашове!» — закричал из-за двери несчастный Ханон. «Томашов не в счет, мне там принадлежит четвертая часть». Наступила удивительная тишина. Его преосвященство Савва Трулецкий проглатывал комок удивления. «Когда ты успела?» — наконец задал он риторический вопрос, не дождался ответа и перешел к делу. «Сколько ты должна?» «Я точно не помню, да и не знаю точную сумму. Земля частью куплена, а частью еще нет. Торги продолжаются. Ханон знает». «Эй!» — крикнул Савва Трулецкий. «Выходи!» «С вашей стороны заперто. Подайте мне, пожалуйста, одежду!» — попросил Ханон, стоя за потайной дверью. «Подождешь!» — рявкнул епископ. «Может быть, я еще и передумаю. Может, мне дешевле замуровать тебя?» «В таком случае вы понесете убытки, клянусь моей мамой!» Савва Турлецкий сам изучил деловые бумаги пани Ирены. Ханон Михелев дал кредиты под проценты, самые грабительские, от 20 до 42 со злотого. «Я понимала, что иду в кабалу», — призналась пани Ирена, «но доходы с винокуренных заводов самые верные. Я рассчитала, что лет через 5 погашу основной долг, а еще через 2-3 года долг по процентам». «Это, братья, так бы тебя опутало, что ты платила бы им не только телом своим, но и своей вечной душой». Епископ приказал переписать бумаги, позвал каменщика и только потом подошел к потайной двери. «Ханон, я приготовил другие документы. 5% тебя вполне устроит». «Помилуй Бог!» — закричал Ханон. «Я сам взял деньги в кредит и плачу по 15% с каждого злотого». «Каменщик, приступай!» — приказал епископ. Загремели кирпичи, заскрипел мастерок. Дело у каменщика спорилось быстро. Ханон завороженно следил за кирпичами в ловких руках мастерового. «Я согласен!» — закричал несчастный кредитор. «А я уже нет!» — зарокотал епископ, наливаясь гневом. «Этот мерзавец даже в безнадежном положении умудрился затеять торг. 3%!» «Согласен!» — завопил Ханон. Стена закрыла его уже с головой. Бумаги были переписаны, переданы Ханону, тот приложил к ним руку и перстень, получил одежду, перебрался через стену на волю. «Заплати каменщику за то, что он клал стену, и за то, что он ее разберет», — приказал епископ, разглядывая ладного красавца. «Если посмеешь хотя бы еще раз даже поднять глаза на пани Ирену, посажу на кол. А теперь о деле. Ты говорил о затруднениях с деньгами». «Я бедный человек, ваше преосвященство. Через мои руки проходит много денег, но чужих». «Сколько процентов ты даешь?» «Смотря какая сумма. Я дам тебе 40 тысяч». «40 тысяч?» — вскричал Ханон в восторге, но тотчас и побледнел. «Ваше преосвященство, вы особый человек. Я должен спросить у судьи Кагала, какие проценты мы сможем дать столь великому человеку. Вы же знаете, Кагал — опекун над всеми нашими поступками». У Степаниды бывшей невесты палача Ивана Пшунки, пропал голос. Вернулась Степанида из замка Вишневецкого в дом родной под Рождество. Время с колядками ходить, а Степанида из хаты не ногой, да и в хате ее не видно. Забилась в уголок чулки вязать, спицы в руках летают, очнулась, а чулок хоть вокруг избы обмотай, змею сплела удава. В морозном воздухе девичий смех за три версты слышно. Колядуют девчонки, колядуют парубки, а Степанидину хату стороной обходят. Отреклась Степанида от Пшунки, как от чумы, да только на такую страдалицу и поглядеть боязно. Иная беда от погляда прилипает. Беда бедой, а праздник праздником. Поутру на Рождество Степанидин отец, Харитон Соловейко, принес в хату заготовленный с вечера сноп, собранный из пшеницы, проса, конопли и овса. Под мышкой Харитон держал клок сена. «Будьте здоровы, с Рождеством!» Сено положили на покуть под образами, на сено поставили сноп. Мать Степаниды принесла каравай и соль, примостила возле снопа. Степанида достала из печи два горшка с кутьей и с узваром, и тоже под образа, к снопу и к хлебу. Тут все перекрестились и сели за стол, приговаривая, чтоб кури добрые на яйцах сидели. Праздник Степаниде радости не прибавил, ни благодати, ни таинства, нелепая игра взрослых людей. Будто глаза Степаниде подменили, а может, не глаза, душу. Под вечер постучала нищенка, попросилась обогреться. Пустили, указали место у печи, а как пришло время вечерять, пригласили страницу за стол. Степанида, помогая матери, выставила праздничные пироги, свежий пышный хлеб, всякое печенье, варенье, питье. Первым сел за стол Харитон и, как бы прячась за хлеб да за пироги, спросил домашних и странницу. «А видите ли вы меня?» «Не, не видим», — ответили дружно женщины. И Харитон воскликнул. «Дай же, Боже, чтоб вы летом не видели меня из хлебов!» Повечеряли. Тут нищенка и засобиралась на ночь глядя в путь-дорогу. «Куда же ты, старая?» — удивился Харитон. — Оставайся, переночуй. Утром по солнышку теплее идти. — Не досуг мне, — возразила нищенка и обратилась к Степаниде. — Покажи мне, девчина, дорогу на Рудое. Степанида сунула ноги в валенки, набросила на плечи шубу, сыпанула нищенке в торбу пирогов и вышла с нею из хаты. — Звездок-то сколько! — обрадовалась странница. — Это хорошо! — Это к ягодам, приплоду скота. И обеими руками повернула вдруг Степаниду к себе. Не узнала меня? Задрожала Степанида, не глазами, сердцем угадала. Ты, матушка... Тихо! Шикнула старуха. Да не услышат мои уши проклятого имени. Не затем я тебя позвала, чтобы открыться. Вот письмо. Возьми его, перепиши три раза. Ты грамоте обучена. И передай верным людям. Письмо это из-за порогов от Хмельницкого. Зовет он к себе казаков и людей всякого звания. Зовет на панов подниматься. Возьмешь письмо или страшно? Возьму. Спасибо, дочка, не отмолить мне ни у людей, ни у Господа Бога великого материнского греха моего. Палача родила. Нет мне прощения и перед своей совестью. До конца дней моих буду ходить по земле, кликать смерть на голову палача сына и тех, кто вложил в его руки раскаленные клещи и топор. Передала старуха письмо Степаниде, поклонилась ей до земли и пошла в ночь, не оглядываясь. Покатились слухи по Украине о подметных бунтарских письмах, и еще был слух о Саве Турлецком, епископе. Дескать, поймали казака в одежонках нищего, а в каждой прорехе у него письмо от сотника Хмельницкого ко всем казакам и честным людям, чтоб за себя постояли против панских бесчестий. Приказал Савву устроить из писем костер, а в назидание и для устрашения простолюдия велел отрубить тому казаку обе ноги, чтоб не носили они его по земле, Троим же слушателям запретных писем отсек по локоть правые руки, чтоб не были Хмельницкому помощниками. Помнила молва Вишневецкого и Иеремию. Князь над лирником казнь учинил, лирник тоже за пороги звал народ. Отрезал палач Пшунка при всем честном народе язык лирнику, а на лоб печать каленую приложил. Говорили, похвалялся князь Иеремия. Ни один лирник, ни один ходок с письмами не посмеет сунуться на Лубенщину. Вотчину Вишневецких. Дошел сей слух до Степаниды. Иван Пшунка стоял перед князем Иеремией. Огромный детина, хозяин рук своих, перед маленьким человеком, у которого каждый волосок был заряжен жаждой власти. «Запомни», — сказал князь и дотронулся длинными тонкими пальцами до золотого распятия на стене. «Все, что творят люди, записано в книге скрижалей. Бывают времена, когда людям достаточно слова, чтобы они вернулись на путь истины. Тогда говорят священники, нынче Бог послал нам другие времена. Не слово, а дыба может образумить людей. Прояви все свое искусство, но устраши толпу. Пролей кровь одного из тысячи, ибо иначе прольется кровь многих тысяч ни в чем не повинных людей. Вся надежда на тебя, Пшунка». Иван поклонился. «Ваша милость, бабу какую-то поймали с воровскими письмами. Как с бабой быть? Казнить при народе? Наилютейше? Пусть все знают, никому пощады не будет, ни женщинам, ни детям, ибо если разразится бунт, первыми его жертвами будут младенцы и женщины. Постарайся, Пшунка». «Будет исполнено, ваша милость». Толпа стояла, зажатая железным каре воинства князя Вишневецкого. Пшунка в красной дьявольской одежде пламенел на помосте, сбросив с головы капюшон. Одна слава его повергала в жертву бесчувствие. Женщину привели в мешке. «Здравствуй, голубка», — сказал он ей, взяв за плечи и легонько перекрутив, прикидывая, к чему жертва более подходит. «Начнем с гусака, пожалуй. Головку твою прижмем досками и ручки тоже. Повисишь, повизжишь, если селенок хватит. Шейку тебе вытянет, росточком-то не удалась». Повернул жертву спиной к себе, одним движением вытряхнул из мешка, другим разодрал надвое белую смертную рубаху. Рубаха поползла вниз, обнажая тело. «Холодно, холодно!» — забилась в истерике баба в толпе. «Морозно!» — согласился Пшунка. «Но я моей голубке не дам озябнуть. Я, пожалуй, для начала-то звездочками калеными ее помечу». Пошел к жаровне, огонь в которой поддерживали двое помощников старшего палача. Взял рукавицы, раскаленные до бела щипцы, и широким кругом по всему помосту, заставляя толпу заходиться в ужасе, пошел к жертве и встал перед нею лицом к лицу. «Степанида!» Уронил щипцы, подбежал к девушке, поднял с полу белый балахон, накинул ей на плечи, содрал с себя красный кафтан, завернул в него Степаниду. «Это он!» — кричал, неистово тыча кулаком в дворцовое окно, через которое за казнью наблюдал Вишневецкий. «Это он купил мою душу! Люди, простите! Люди, да чтоб я, да чтоб Степаниду! Да лучше руки пообрубать!» Подбежал к плахе, кинул на нее правую, левой вырвал из плахи секиру, да хрясь! Застучала, как железная, покатилась по моста рука палача. Поднявший культю, как факел, кинулся Пшунка бежать. Перед ним расступили солдаты и люди, и бежал он, себя не помня, покуда ноги бежали, а потом упал и замерз, и никто его не похоронил. Степаниду подручные палача уволокли с помоста, спрятали в каземате до особого княжеского решения, а князю до самого себя было дело. Неподметные письма Хмельницкого, выходка палача Пшунки, лишила сна князя Иеремию. Все дни он думал о покойнице матери, о Раине Могилянке. Он носил имя в честь деда Иеремии Могилы, молдавского воеводы. Отец умер, когда Иеремии не было 4 лет. Воспитывала его мать. Мать была женщина и красоты замечательной, и ума выдающегося. Это она сумела получить в наследственное владение замок и город Лубны, а также Прилуки, Лукомль, Буромль, Жовнин, Сиятин, Переволочну, Александровку, Сенчу, Харол, местечко Замостье и Краснобережье. Это она добыла 18-летнему сыну место старосты Аврудского и отправила учиться военному искусству в Нидерланды. Совесть князя Иеремии никогда не знала покоя, ибо он был заклят предсмертной волей матери, и клятву эту он переступил. В тяжкие минуты сомнений князь бередил свою незаживающую душевную язву чтением письма Исаии Копинского. Исаию мать почитала за святого человека. На подаренных ею землях он основал 3 православных монастыря – Мгарский, Густынский, Ладинский. Когда до Исаии Копинского дошла весть, что сын великой родительницы православной церкви, домогаясь чинов, принял католицизм, старец написал Иеремии увещевательное письмо. «Великий жаль наполняет наши сердца, видя вашу княжью милость, пожаданную утеху нашу, уклонившимся от древнегреческой веры своих предков и родителей. Не ведаю, кто отвратил вашу княжью милость от нашей веры. Все мы знаем, какими ужасными клятвами обязывала вас родительница ваша, оставляя сей свет. Но чью душу падет сей грех, Господь то знает. А мы знаем, что отцовская клятва высушает, а материнская выкореняет». «Выкореняет», — твердил князь Иеремия, в сотый раз перечитывая беспощадный приговор выжившего из ума схизматика. Предчувствия всегда изводили князя, а теперь он был совершенно выбит из обычного течения жизни. Какой-то Хмельницкий, пытающийся затеять бунт, палач, отрубивший себе руку, этот вороний карк схизматика. Всякий раз князь Иеремия порывался сжечь письмо Исаии Копинского и не мог. Князю мерещилось, что на него поставили капканы и отрезали все пути. Капканов было множество, и один из них вот-вот должен клацнуть железной челюстью. Бред! Образумливал себя князь. Истерика! Чтобы развеяться, он собрался на крестины в Сенчу, но перед отъездом сделал 2 дела. Послал в Богуслав гетману Николаю Потоцкому своего шляхтича Машкевича с известием о подметных письмах Хмельницкого и, заискивая перед памятью матери, дал Мгарскому православному монастырю грамоту на село Мгарь. О Хмельницком князь узнал 15 февраля. Село монастырю он подарил 17-го. В день отъезда в Сенчу Вишневецкому приснился дикий сон. Всю ночь он блуждал по замку, потолки которого терялись в кромешной тьме. Зловеще блистало полированное черное дерево, вставали перед глазами причудливые чаши и странные изваяния темного древнего серебра. Он что-то искал, его не пугала ни тьма, ни дьявольское великолепие, ни безлюдье замка, но тревога все же росла в нем. Он не понимал, где находится и как сюда попал, что ищет, а главное, в сердце тоненько звенела некая оборвавшаяся струна. Он, обливаясь холодным потом, догадывался, что кончится его блуждание скверно, и когда он совершенно выбился из сил, да так, что и ожидание недоброго перестало тревожить, за спиною крикнули вдруг «Сотник!», и он невольно побежал, но тотчас и остановился, взял себя в руки и, досадуя за свой низменный порыв, гневно толкнул рукой дверь с львиной мордой посередине. Дверь бесшумно отворилась, он увидал черную залу и в углу справа ярко освещенный склеп и себя самого умершего на мраморной плите под багряными знаменами и серебряного белого орла с когтями не дрогнул. Ему показалось, что ни единый мускул не дрогнул на его лице, приказал себе проснуться и проснулся. Подумал было отменить визит в Сенчу, но решил, что это недостойная слабость. Оделся, вышел к завтраку. «Князь, у вас сегодня замечательно здоровый вид!» — воскликнула княгиня Гризельда. «Я хорошо выспался», — сказал он, нежно целуя жену в глаза. Едва приступили к завтраку, явился дворецкий. «Письмо от его королевского величества. Принесите», — разрешил князь. Вскрыл письмо сидя, улыбнулся. «Это привилей, княгиня, привилей на владение островом Хортицей». Стал читать, водя пальцем по бумаге. «Остров на Днепре, пустолежащий, с обоими берегами Днепра, начиная от последнего порога, с реками, против него впадающими, и с теми полями, которые прилегают к тем рекам и урочищам». Засмеялся, смеялся долго и удивительно хорошо. Княгиня смотрела на мужа с улыбкой, не понимая, отчего князь смеется, но радуясь его радости и любя. «Прости меня, Гризельда, я такой жуткий сон сегодня видел, а жуткие сны вон к чему, к счастливым вестям!»